Часть 1. С 7 лет в театральном кружке, 42 года работы в театре, Кэтрин Дэймон посвятила себя всю сцене. Она осознанно отказалась от семьи, от длительных отношений, от реальной жизни. Читая сценарий, проживая судьбу все нового и нового персонажа, Кэтрин разочаровалась в жизни, так и не прожив свою. Раньше она даже не задумывалась об этом. Она просто делала то, что умела, вживалась в образ очередного персонажа и отыгрывала свою роль. И почему ее озарило только сейчас? Почему именно тогда, когда она ничего не может исправить? Почему именно тогда, когда она попала в эту чертову аварию и умерла, истекая кровью в проклятой карете скорой помощи? Кэтрин четко осознавала, что не хочет умирать. Ей всего 49, она даже не видела мир, не держала на руках ребенка, да черт побери, даже не влюблялась по-настоящему. Доктора ее трясли, что-то кричали, но она не могла разобрать и слова, а слезы не давали нормально видеть. Слезы. Сколько раз она плакала на сцене, навзрыд оплакивая горе очередного персонажа, радуя душу зрителей, но никогда не плакала сама, для себя, до этого момента. Оплакивать себя же на смертном одре, как нелепо и трагично. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, а вместо воя, полного боли и страха, лишь хрип из горла. Даже боль уходит на второй план от осознания, что все, конец, баста. Кому сейчас сдались деньги, слава, заученные на зубок сценарии, биографии писателей и огромное количество психологической литературы, если смерть дышит в затылок? Думать связно уже не получалось. Волны невыносимой боли заволокли ее, и Кэтрин окончательно потеряла сознание. Часть 2. Широко распахнув глаза, Кэтрин вцепилась в горло, пытаясь сделать вдох. Горло словно сдавила рука, не позволяя даже пискнуть. Паника накрыла ее словно цунами. Тело трясло от нехватки воздуха, а мысли никак не собирались в кучу. Ее вырвало. Неожиданно стало светло и очень холодно. Кэтрин начала дрожать уже не только от паники. И тут до нее дошло, она дышит. Комкая трясущимися руками какую-то ткань, женщина часто и прерывисто дышала, стараясь вернуть контроль над телом и сознанием. Досчитав до 20, Кэтрин вновь открыла глаза и тут же закричала. На нее уставились огромные карие глаза. От ее крика обладательница карих глаз, а это была девушка, отшатнулась и упала, что-то пища про Мэри и врача. И тут до Кэтрин дошло. Это не ее комната. Женщина осеклась и начала лихорадочно щупать живот и ноги. Они были целы. Она неверяще посмотрела вниз и потрясенно уставилась на свои руки. Пухлые пальчики с короткими ногтями и огромными перстнями были явно не ее. Зеркало. Кэтрин подняла глаза к мельтешащей вокруг нее девушке. «Дай мне зеркало, живее, но леди Мэри, зеркало». Кэтрин шокированно схватилась за горло. Это не ее голос, даже близко не было похоже. Тут ей под нос сунули что-то, и женщина машинально схватилась за предмет. Холодный металл немного привел ее в себя. Все еще не понимая ничего, Кэтрин посмотрела на предмет. Пальцы резко ослабели, когда она вместо привычного лица увидела незнакомое. Зеркало выскользнуло из ее рук и упало на кровать. Неверяще смотря на испуганную девицу, Кэтрин почувствовала необычайную легкость в теле. В следующую секунду она проснулась от тряски и сильной боли в щеке. «Дыши! Приди же в себя!» Этот крик эхом раздался в ноющей голове, зарождая мигрень. Кэтрин со стоном приоткрыла глаза. Яркий свет резанул по ним, заставив поморщиться. Ее все еще трясли, но уже не так сильно. Женщина попыталась остановить неизвестного, но с трудом смогла поднять руку. Тряска прекратилась. Ее бережно взяли за голову и приложили к губам что-то холодное. Зрение было расфокусированным, но кто-то надавил на подбородок, заставив открыть рот. «Пей». Не чувствуя вкуса, Кэт старалась глотать жидкость, которая приятно смочила сухое горло. Она чувствовала, как ей на лоб кладут что-то холодное. А когда питье закончилось, то Кэтрин усадили, сняли липкую одежду. Когда ее наклонили вниз, выпитая жидкость поднялась вверх по пищеводу, и Кэтрин с огромным усилием сдержала ее во рту, прежде чем наклониться к краю кровати. Ее рвало недолго, но это принесло огромное облегчение. Женщину снова напоили этой жидкостью, обтерли ее тело влажными тряпками и уложили обратно на кровать. Кэтрин с облегчением выдохнула. Она очень устала. Кэтрин перевернула последнюю страницу дневника леди Мэри Виктории Бошем Редбл. Недовольство отразилось на ее лице. «Всю жизнь играла чужие роли, а теперь буду жить чужой жизнью», — зло выплюнула она, отбросив дневник в сторону. Мало того, что непонятно каким образом очутилась в чужом теле, так еще и в прошлое попала. 32-й год, ну хоть тело на пару лет моложе. Она встала со стула и подошла к туалетному столику. Вглядываясь в чужое лицо, Кэтрин тренировала мимику, как подолгу делала в прошлом, вживаясь в роль очередного персонажа. Ее новые черты лица были приятные, а если представить лицо на десяток лет помоложе, то с уверенностью можно назвать получившееся красивым. Выпрямившись, приподняв подбородок, немного раздув ноздри и чуть прищурив серые глаза, Кэтрин исказила бледные губы в ухмылке. Идеально. Властный тон и безукоризненные манеры в дополнение к этой маске и получается идеальная леди Мэри. По крайней мере, если судить по ее психологическому портрету, вырисовавшемуся по ее личному дневнику. «Работать можно», — кивнула своему отражению Кэтрин. «А теперь отправимся на встречу с сыном. Господи, никогда даже детей в руках не держала, а тут получила на свою голову. Подумать только. Хотя нет, нужно поберечь психику», — покачала головой Кэтрин. Кэтрин даже вспоминать не хочет то, что было в последние два месяца. Хорошо, что многое удалось списать на амнезию. Если отбросить долгий период адаптации, то Кэтрин признавала, что новая жизнь ее устраивает. Хорошее состояние, добротный дом и слуги, а также неплохие связи. Но самое лучшее то, что она разведена. Господь знает, что случилось бы, если бы Томас Реддл не подал на развод 6 лет назад, не отдал часть своего состояния и не переехал бы в Лондон. Свое приданое Мэри сохранила по сей день, так что по нынешним меркам Кэтрин довольно состоятельная. Мэри до свадьбы имела титул баронессы, но так как вышла замуж, то получила титул мужа, графини. С разводом она его потеряла, но вернула свой. Так как муж не умер и у него есть сын, то хранительницей титула она не стала. Отчий дом и небольшой особняк в Лондоне ей тоже не светил, они принадлежат двум младшим братьям, так что пришлось ей задуматься о приобретении жилья. Вариантов было много. Денег хватило бы и на домик на окраине Лондона, но тогда на жизнь осталось мало бы. Поэтому было решено приобрести домик в какой-нибудь приятной деревне. А так как развод – черное пятно на репутации, то Мэри решила купить уютный дом и прилагающийся обширный участок в деревне Ланберис, которая расположена в округе Гуинет, что на севере Уэльса, то есть как можно дальше от Лондона и Ридблов. Нанять двух служанок и прикупить скот оказалось несложно, за небольшие деньги соседи ухаживали за скотом охотно, а молоко, яйца, мясо, шерсть и некоторые овощи с фруктами с огорода приносили доход, которого хватало на жизнь для одинокой леди, и кое-что даже удавалось откладывать. Мэри, по мнению Кэтрин, поступила очень умно, половину состояния потратила на золото и украшения. Это неплохой вклад, учитывая войну. Да и жизнь в сельской местности в 30-е годы намного лучше, чем в городе. Здесь спокойнее и чище. Самое то для немолодого уже человека. Сын же, Том Реддл, приехал к матери, узнав о ее плохом самочувствии от врача, у которого наблюдалась Мэри Реддл, по переезду. После женитьбы Тома, миссис Реддл долгое время была зла и разочарована в сыне. Парень же хотел жить без опеки матери, так что сложившейся ситуацией был доволен. Но, очевидно, мать все же любил, раз уж приехал. Хотя он единственный наследник ее приличного состояния. Кэтрин усмехнулась. Ей этот мальчишка никто, так что вряд ли он на что-то может рассчитывать. Выйдя из своей комнаты, Кэтрин направилась в гостиную. Домик ей очень нравился. Одноэтажный, но с высокими потолками и тремя комнатами, считая гостиную. Большая кухня, где любили проводить время служанки, небольшая столовая с добротным дубовым столом на 6 персон и шкафами-витринами, полными чайных сервизов и хрусталя. Гостиная с удобным диваном, камином и креслами радовала глаз спокойными бежевыми и синими тонами. Оттуда открывается отличный вид на сад, обе комнаты были совершенно одинаковыми. Двуспальная кровать, шкаф для одежды, несколько полок с книгами, небольшой письменный стол у окна. Единственное отличие – туалетный столик в комнате Кэтрин, который ее очень радовал. В прошлом у нее был похожий, только более светлый. Здесь же вся мебель была из темного дерева, а в сочетании с бежевыми стенами и шторами, просто услада для глаз. А какие картины висят на стенах? Пейзажи необыкновенной красоты. Снаружи дом тоже производил хорошее впечатление. Красный кирпич почти полностью был покрыт каким-то плющом, а клумбы у фасада и аккуратные деревья отлично дополняли картину. Если не обращать внимания на звуки, издаваемые животными и на характерный запах, который пусть и был едва замечаем, но все же чувствовался, было просто прекрасно. Кэтрин еще пыталась вообразить, как дом будет выглядеть летом, а не в начале весны. Если реальность хоть на четверть соответствует ее воображению, то Кэтрин уверена, что будет целыми днями проводить в тени деревьев, а может и наймет кого-то, кто сколотит ей чудесную беседку. Когда Кэтрин зашла в гостиную, Том стоял к ней боком, с интересом изучая картину. Очередной пейзаж, на этот раз зимний. Парень повернулся к женщине лицом сразу же. Кэтрин признала, что он действительно красив. Темные миндалевидные глаза, нос с небольшой горбинкой, четкие скулы, тонкие губы и идеально уложенные волосы в сочетании с ладной фигурой и высоким ростом, просто сердцеед. Неудивительно, что служанки так оживились. «Матушка, как вы себя чувствуете?» Улыбнувшись, Том шагнул вперед. Кэтрин протянула руку, которую Редбл обхватил двумя ладонями, а потом порывисто обнял женщину. «Я очень волновался. Мистер Рутлидж в письме так заковыристо все написал, используя врачебную лексику, что я уже подумал о худшем и примчался как только смог». Кэтрин обняла в ответ совершенно незнакомого человека и нацепила на лицо маску. Она пару раз играла матерей, так что эта беседа трудна не будет. Спектакль для одного зрителя начался. Торжественно провозгласила она про себя. «Здравствуй, сын», — прижала она парня к себе сильнее, ткнувшись носом ему в плечо. «Как же я скучала. Дай посмотрю на тебя». Кэтрин отошла на шаг и с улыбкой посмотрела на слегка смущенного парня. Молодой человек шуточно покрутился и улыбнулся. Кэтрин взяла его за руку и подвела к дивану. «Я немного сдала после случившегося, но сейчас это уже в прошлом. Я чувствую себя намного лучше. Как ты? Рад, что тебе лучше?» Он склонил голову на бок, пристально рассматривая лицо женщины. «Ты ни капли не изменилась. Со мной все хорошо. Мы с отцом купили две средние квартиры в Лондоне и хотим открыть адвокатскую контору. Я же год назад закончил учебу и хочу уже приступить к практике». Кэтрин заметила, как он аккуратно подбирал слова и когда говорил об отце и не смотрел в глаза. «Замечательно. Адвокаты в Лондоне зарабатывают довольно прилично, а у Томаса обширные связи, так что уверена, у вас все получится». Яркая улыбка озарила лицо женщины. «А что насчет личной жизни? Есть на примете какая-нибудь девушка?» Том поджал губы. Его лицо исказило гримаса брезгливости. После того, что сделала Мирапа, он зло прошипел имя. «Я девушкам не особо доверяю. Да и время пока есть. Мне всего 27. Кэтрин прищурилась. Мэри в своем дневнике писала, что ее сын говорил про любовные зелья, но она с огромным сомнением к ним относилась. Кэтрин же считала, что это нечто похожее на Виагру. Хотя, учитывая, в какой ситуации она оказалась, почему бы не существовать ведьмам и зельям? «Ты все еще веришь в эту чушь?» — с нескрываемым интересом спросила Кэтрин. «Какое зелье, Том? Я понимаю, если это какой-то наркотик или что-то повышающее пот». Тут ее озарила догадка. «Том, вы же занимались сексом?» — внимательно смотря ему в глаза, спокойно спросила женщина. Парень как-то дико на нее посмотрел, даже слегка порозовел. Кэтрин вопросительно подняла бровь. «Ну да, наверное», — смущенно пробормотал Том. «Я плохо помню, все было каким-то искаженным. Я даже не помню то, как мы поженились». Он перевел взгляд на Кэт. «А почему ты интересуешься?» «После полового акта женщина имеет свойство беременеть», — не удержавшись, съязвила Кэтрин. «Она ничего тебе не говорила?» Парень молчал с минуту, смотря расфокусированным взглядом на стену напротив. «Ну, она что-то говорила про то, что любит меня и хочет ответных чувств, а не фальшивых. Я плохо помню, так как не пришел в себя до конца, но когда собирался уходить, она кричала, что беременна», — спокойным тоном сказал Том. «А что такое? Неужели тебе интересны бредни этой ведьмы? Даже если она и правда беременна, то я этого ребенка принимать не собираюсь», — презрительно скривился. «Да и от такой мамаши никто нормальный не родится». Кэтрин пораженно смотрела на Тома. У нее не было детей, но только потому, что она жила театром. Но если бы забеременела, то несомненно родила бы и не бросила ребенка. Даже если бы отец дитя был бы самым худшим и страшным человеком, ведь это был бы ее ребенок тоже. Парня, в принципе, можно понять. Он наверняка чувствует себя изнасилованным, но быть таким отбросом, а от тебя нормальный родиться? — еле сдерживая гнев, произнесла Кэтрин. «Что, сынок?» — всунул, кончил, высунул и ни при чем. Пораженный парень хотел что-то сказать, но Кэт не дала. «Заткнись. Ребенок, которого родила...» — она осеклась. «Если родила Мирапа, твой тоже. Не неси чушь про зелья. Это правда. Ты не веришь?» «Да». Никто не верит, даже ты. Да какая разница? Твой ребенок, возможно, сейчас либо у этой идиотки, либо, моли всех богов, чтобы это было так, в приюте. И это при живом родителе, при обеспеченном родителе. Что тебе стоило хотя бы дать Мерапе денег и принести ребенка ко мне? Не хочешь его? Плевать. Но оставлять свою кровинку непонятно где. Ты что, не знаешь, сколько преступников и извращенцев в мире? Вглядываясь в упрямое лицо юноши, Кэтрин грустно усмехнулась. Да ты даже не задумывался об этом. Да потому что этот ребенок вообще, возможно, выдуманный. Что ты бредишь? Совсем умом тронулась. Это же простая уловка, чтобы я не ушел. Она просто хотела меня удержать. Тогда она бы просто давала тебе это пойло до конца твоих дней. Пойми, Том, Мерапа, необразованная дурнушка, которая уверена, что дети обязаны сближать людей. Том понимать не хотел, это было ясно по его выражению лица. Кэтрин села, больше она тратить силы на этот бессмысленный разговор не хотела, а ребенка она найдет. В конце концов, взрослые несут ответственность за детей. Пусть даже этот ребенок к ней, Кэтрин Димон, никакого отношения не имеет, все равно она чувствует ответственность за него. Как-никак она заняла тело Мэри Бошем Реддл, а значит, она взяла на себя ее обязанности. А бабушка обязана заботиться о внуках. Кэтрин вспомнила свою бабушку. Именно эта женщина открыла ей, тогда еще маленькой и воодушевленной девочке, мир театра. И именно эта женщина поддержала ее и помогала как могла. Ни мать, ни отец, ни брат старший, а именно бабушка. Кэтрин вспомнила, как в детстве мечтала быть именно бабушкой, не мамой, а бабушкой. Так почему бы не осуществить мечту? Кэтрин посмотрела на мечущегося по комнате Тома и спросила как можно спокойнее. «Где ты оставил Мерапу?» В ответ он поджал губы, но название отеля сказал. Кэтрин кивнула и встала. Том злобно посмотрел на нее и тоже встал. «Всего хорошего, леди Бошем Реддл!» Сдержанно бросил он и направился к выходу из гостиной. У самого выхода остановился, но не повернулся, а лишь тихо сказал. «Если вы все же найдете ребенка, то ни в коем случае не сообщайте ничего мне о нем и ему обо мне. Я этого ребенка не принимаю. Хорошо, но дорогу в мой дом забудь. И да, он не будет носить твою фамилию». Кивнув, молодой человек продолжил путь. Кэтрин с облегчением выдохнула. Одной проблемой меньше. Это совершенно ненужный ей человек, уже взрослый, состоявшийся, со своими взглядами на жизнь, понятиями плохого и хорошего. И к тому же, он знал Мэри, свою мать, очень хорошо. Кэтрин, какой бы она хорошей актрисой ни была, стать Мэри не сможет. В любом случае, при общении с Томом может проскользнуть нечто, что выдаст ее. Этого Кэтрин совершенно не хотела. Так что старые связи лучше оборвать навсегда. Сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, Кэтрин направилась искать служанок. Нужно собраться и ехать в ближайший город, а оттуда связаться с детективами. Уж они-то должны найти предполагаемого ребенка. Кэтрин сама не понимала, почему так уверена в существовании ребенка, но очень сомневалась, что Мерапа не забеременела бы за несколько месяцев жизни с Томом. Да и слишком проста была девчушка, чтобы даже допустить мысль, что от ребенка можно отказаться. Но ведь не факт, что она выносила ребенка. Кэтрин выкинула эти мысли из головы. Детективы все расставят по полочкам. Если уж не родила, то найдут и спросят о случившемся. А если померла, то узнают почему. Часть 3. Кэтрин довольно зажмурилась и опустилась на нагретую солнцем скамейку беседки. Да, эта идея определенно была удачной. Поправив шляпу, она с легкой улыбкой посмотрела на курицу, которая важно шагала между клумбами. Здесь без сомнения самое лучшее место в мире. Зелень, прекрасный чистый воздух и спокойствие. Леди Мэри, мы пришли. Она с улыбкой оглянулась на звонкие детские голоса. Ребята со всего села уже год сбегаются к ней, чтобы поболтать и почитать вместе. Кэтрин даже подумывала открыть небольшой театральный кружок. «Здравствуйте, дети! Как ваши дела?» Все наперебой начали рассказывать о том, что делали в течение недели. У кого-то отелилась корова, кто-то смастерил с отцом деревянную игрушку, который сразу же похвастался, вытащив из кармана, кто-то научился вязать морские узлы. Детям было примерно по 7-10 лет. Ребята были светлые и очень открытые. Некоторые уже ходили в школу, некоторые, еще нет, но читать умели все, благодаря Кэтрин и ее любви к книгам. Все равно в деревне заняться особо нечем, а так хоть какое-то интересное времяпрепровождение. Прошло уже больше года, а известий от детектива нет. Лондон огромен, и найти кого-то конкретного сложно, что уж говорить о том, у кого даже пол неизвестен. Леди Мэри, Привлекла ее внимание одна из служанок, перебивая читающего ребенка. Просили передать как можно скорее, положила письмо на стол. Я отдала деньги за срочную доставку. Спасибо, Сара, я верну тебе деньги позже. Напомни мне, она кивнула и ушла. Дети притихли. Кэтрин обратилась к ним. Вы читайте, я скоро вернусь. Кивнув, Джемма продолжила чтение. Кэтрин отошла в сторону и аккуратно вскрыла письмо. Почерк был знакомый. Детектив Брендон писал ей раз в месяц отчеты, но никогда не передавал срочные письма. Значит, что-то важное. Пробежав по тексту письма, Кэтрин неверяще перечитала его снова и снова. «Я уже писал вам, что если Мирапа все же родила, то роды должны были состояться примерно между ноябрем и январем, смотря когда она забеременела. В больницах, в которых ее могли принять, про нее ничего не слышали, а внешность у нее запоминающаяся. Как мы и договорились, я и мои коллеги начали поиск в приютах. С фамилией Редглэй Мракс попалось 5 человек. Трое не подходили, потому что их родители были убиты или умерли своей смертью и точно известно, кем они являлись. Остались 2 ребенка, одного нашли на пороге, а второго родила неизвестная девушка, после чего умерла. Оба мальчика. Меня зацепило второе имя одного из них, Марвела. Также этот мальчик имеет внешнее сходство с вашим сыном. Полное имя мальчика – Том Марвела Редбл. Адрес приюта. Я буду ждать вас 2 июня в 3 полудня у приюта. С наилучшими пожеланиями. Б. Д. Маррон. У Кэтрин перехватило дыхание. Марвела. Отец Мирапы. Это точно она. Только она могла дать такое странное имя ребенку. И внешностью Редблов бешеная генетика. Том просто молодая копия Томаса, если верить дневнику Мэри, подумала Кэтрин. Так, сегодня 31 мая, пробормотала женщина, решив отбросить мысли о Редблах. Путь до Лондона займет примерно 2 часа. Денек на отдых и снятие номера в отеле. Господи, нужно сейчас же собраться. Женщина поспешила в дом. Сара, помоги мне собрать вещи. Я иду в Лондон. Ошарашенная девушка выбежала из кухни. Сегодня? Кивок в ответ. Но, мэм, нужно же купить билеты на поезд. Договориться с... Тогда беги за билетами и договаривайся с кем надо, перебила ее возбужденная Кэтрин. А я и Люси соберем вещи. Кстати, где она? Кур кормить пошла, пролепетала девушка. А мне прямо сейчас идти? Да, Сара, сейчас. Времени так мало, нужно успеть. Кэтрин поспешила в свою комнату, собирать вещи. И что это было? Промямлила ошарашенная Сара. Ну к черту, мне хорошо платят, а остальное меня не должно интересовать. И все-таки, что там ей написали такое? На Кинг-Кросс Кэтрин вышла из душного и пропахшего табаком вагона злая и чертовски уставшая. Мало того, что свободных вагонов первого класса не было, так еще и ее соседка ужасно храпела. На дорогу ушло не запланированных 2 часа, а 3. Я наконец-то в Лондоне. Теперь нужно найти отель или приют, возбужденно бормотала женщина, выходя из вагона. За полфунта ее багаж, состоящий из 2 средних чемоданов, помогли отнести к такси. Там она села в самую нормальную, с точки зрения Кэтрин, машину и попросила отвезти ее к любому отелю, который находится рядом с приютом. Таксист, молодой парнишка лет 23, задумался на пару минут и поехал, по пути рассказывая о Лондоне. Кэтрин про себя улыбнулась. Она прожила в Лондоне 49 лет. Уж она-то отлично его знала. Центр почти не изменился, только он более тусклый и консервативный, а вот окраины, в которые они въехали через час езды, ужасно медленной езды, были неузнаваемы. Одноэтажные или максимум 5-этажные дома, которые были давно снесены к 2015 году. Не было привычных высоток, громких реклам, но шум от машины, спешащие по своим делам люди были неизменны. Через 1,5 часа езды такси остановилось рядом с 4-этажным домом из красного кирпича. «Приехали, мэм». Кэтрин не спешила выходить. «А до приюта отсюда далеко?» Парень прикинул в уме и ответил. «Да в минутах 30 отсюда», он махнул рукой вправо. «Вон, между теми домами тропинка, видите, нужно идти до конца, там наткнетесь на магазин канцелярии. Вот, а оттуда поворачивайте вправо от входа, это если стоять лицом ко входу, вот, а там до конца и дойдете». Кэтрин кивнула. «Спасибо», она протянула парню 2 фунта. «Не могли бы вы помочь мне с багажом?» «Конечно, мэм». У стойки регистрации она задержалась ненадолго. Спустя 10 минут, Кэтрин уже собиралась принять горячую ванну у себя в номере среднего класса. Когда 2 девушки и парниша принесли ей горячую воду, Она была просто на седьмом небе от счастья. Она дала каждому из ребят пару пенсов и попросила принести ей обед через полчаса. Уже нежась в горячей ванне, Кэтрин думала над сложившейся ситуацией. Если ребенок окажется тем, кого она ищет, то нужно постараться наладить с ним отношения. Уже 33-й год, мальчику либо 6, либо 7. Уже довольно взрослый, чтобы составить мнение о человеке. И он приютский. Наладить хорошие отношения с ним реально, хоть и будет трудно. Что она знает о приютах 30-х годов? Да ничего конкретного. В любом приюте детей содержали примерно одинаково, бедно, без сладкого, без новых вещей, без индивидуальности. Но многое зависит еще от управляющего приютом. Уровень жизни в приюте напрямую зависит от того, как этот человек распределяет деньги, поступающие из городской казны и пожертвований. Кэтрин вымыла голову, тело и вышла из ванной комнаты. Как раз вовремя принесли обед. Тушеные овощи, ростбиф, салат и тосты. Пока ела, Кэтрин вспомнила детей из приютов, которых несколько раз в году привозили к ним в театр на всякие детские пьесы по литературе из школьной программы. Дети были опрятные, в чистой и выглаженной одежде, девочки ходили с косичками, а мальчики, с аккуратно расчесанными волосами, вели себя нормально, как и все дети. Вертелись, восхищенно охали, смотря на костюмы и декорации, дразнили друг друга и шутили. Но было в них что-то такое, что отличало их от домашних детей. Что-то неуловимое во взгляде и мимике. Было такое ощущение, что этих детей недолюбили, недопоняли. И даже во взгляде самых маленьких гостей театра, которым от силы было 5, это недоверие к окружающему миру и взрослым в частности чувствовалось. Может, именно смотря на этих детей, я и не захотела своих, отстраненно подумала Кэтрин. Испугалась, что не полюблю и не приласкаю. Боялась увидеть в глазах своего же ребенка это недоверие к себе, эту затаенную злобу на мир. А что изменилось сейчас? Почему своих я не рожала, а по всем фактам чужого ребенка ищу уже год? Откуда эта целеустремленность? Как будто она и не принадлежит мне. С другой стороны, я умерла и чудом оказалась в другом теле в другом времени и месте. Может, это кому-то нужно? Может, кто-то хочет, чтобы я повлияла на этого ребенка? Кэтрин сидела в кабинете миссис Коул с мистером Брэндоном и наспех нанятым адвокатом. Хозяйка кабинета, довольно молодая, лет 25, серьезная девушка с сомнением и неверием смотрела на Кэтрин. «Вы уверены?» – во второй раз уточнила миссис Коул. «Да, судя по вашему рассказу, Том Реддл, мой внук, его мать звали Мирапой, и ей было около 20, ее отца зовут, или звали, Марвела, моего сына зовут Том», – кивнула Кэтрин. «Я смогу забрать мальчика, я сегодня же начну подготовку документов», взяв себя в руки, ответила девушка. «Вы можете поговорить с мальчиком, а лучше понаблюдать за ним издалека», серьезно проговорила она. «Детям нельзя привыкать к вниманию и ласке. Если вы не захотите взять ребенка или вернете его, это будет серьезная психологическая травма, и нередко дети совершали самоубийство из-за этого». Кэтрин кивнула, давая понять, что поняла ее, но твердо сказала: «Я пришла сюда не домашнюю зверушку выбирать, а вернуть внука в семью, так что будьте добры, подготовьте скорее документы. Документы будут готовы примерно через неделю, мне они нужны через 2 дня, и да, я хочу поменять его фамилию на Мракс». «Зачем?» Кэтрин от такой наглости сузила глаза и нахмурила идеально выщипанные брови. «Впрочем, это не мое дело», тут же исправилась миссис Коул. «Но смена фамилии займет еще, как минимум, 10 дней. Миссис Коул, я же не за даром это прошу. Думаю, пожертвование приюту 125 фунтов стерлингов ускорит процесс до 2 дней». Кэтрин серьезно посмотрела на девушку, сидящую перед ней. Та несколько секунд что-то подсчитывала в уме и кивнула. «Хорошо, я сейчас же займусь документами. Мракс, фамилия матери?» Кэтрин кивнула. «Прекрасно, тогда проблем не будет. Он родился в браке?» Очередной кивок в ответ. «Ну и отлично, а то мы так ничего в этой графе и не написали. Вы же знаете, что только законнорожденные получают титул. Но у меня нет с собой подтверждающих этот брак документов. Но в этом случае я не могу. 200 фунтов. Мне все равно на титулы. Просто смените ему фамилию. Я могу увидеться с внуком?» «Да, разумеется. Я сейчас же распоряжусь», — промямлила удивленная женщина. Через 15 минут одна из работниц сопроводила Кэтрин к мальчику. Том, стоило ей войти, потрясенно уставился на нее. Она же рассматривала мальчика. Слегка худой и бледноватый, в чистой, но старой одежде, обувь чистая, волосы в порядке, взгляд, полный враждебности, но лицо, точная копия отца, тот же нос с небольшой горбинкой, те же миндалевидные темные глаза, те же немного тонкие губы. Молчание длилось уже минуты две. Кэтрин взяла себя в руки и присела на одну из кроватей, которых в комнате было пять. Том аккуратно опустился на ту, что стояла перед Кэт. «Меня зовут Мэри Виктория Бошем Редбл», — спокойно начала она, — «и я твоя бабушка со стороны отца. И что вы хотите?» — тихо спросил мальчик, внимательно смотря в глаза женщине. «Забрать тебя к себе. У меня есть дом в деревне, которая находится в Уэльсе. Там хорошо, очень спокойно, тихо и чисто. Зачем вам это?» — прищурил глаза мальчик, комкая руками шорты. «Я разыскивала тебя с того момента, как узнала, что ты существуешь. Видишь ли, я в разводе со своим мужем, твоим дедом, и многое из жизни своего сына, то есть твоего отца, не знаю. Лишь год с небольшим назад я узнала, что твоя мать забеременела от моего сына», заметив небольшое сомнение, промелькнувшее на лице ребенка, Кэтрин встала и пересела на его кровать, но не дотронулась до мальчика. «Я клянусь тебе, в тот же день я наняла сыщиков, чтобы найти тебя. Я даже не имела понятия, что ты жив, точно ли ты мальчик, как тебя зовут, когда ты родился. Это огромнейшая удача, что я смогла тебя отыскать». Том поднял на нее взгляд и долго смотрел Кэтрин прямо в глаза, пока у той не заболела голова. Зажмурившись от резко нахлынувшей боли, женщина постаралась прийти в себя. «А вы первые, кто хоть как-то отреагировал», — шепотом сказал мальчик. «Другие от этого начинают говорить то, что думают. Но вас я не смог заставить так сделать». Он опять посмотрел на застывшую в шоке Кэтрин. «Мои отец или мать так умели?» Шокированная Кэтрин посмотрела на мальчика, а тот, смотря на ее лицо, потянул руку вперед, а потом слегка согнул пальцы. Покрывало на той постели, на которой она сидела, поднялось вверх. Том расправил пальцы, и покрывало опустилось. Кэтрин переводила взгляд с постели на опустившего руку мальчика и обратно, чувствуя, что еще немного, и ее голова лопнет. Неужели то, что Том-старший говорил про Мирапу, правда? А что он говорил? Тихий голос мальчика заставил вздрогнуть ушедшую в свои мысли женщину. «Ты умеешь и мысли читать?» – неверяще спросила Кэтрин. Том усмехнулся, но покачал головой. «Вы сказали это вслух». «Ясно», – кивнула Кэтрин и решила ответить на вопрос мальчика. «Мой сын утверждал, что твоя мать – ведьма». Мальчик прищурил глаза. «Я серьезно. Я и твой отец, как и твой дед, самые обычные люди. Но вот твои родственники со стороны матери. До того, как я развелась с мужем, то есть примерно в год твоего рождения, мы жили вместе в его семейном поместье. Так вот, рядом с нашим участком находился обширный участок Мраксов, Мирапы, которая приходится тебе матерью, Марфина, твой дядя, и Марвала, твой второй дед». Том с интересом прислушивался, так что Кэт продолжила. «На самом деле, они все трое были странные. Про них ходило много слухов, но один был самым странным. Говорили, что они умеют говорить со змеями». Мальчик резко вдохнул, и женщина посмотрела на него. Какая-то странная радость и спокойствие озарила его. «Ты тоже так умеешь?»